Глава 36. «Юль, мне очень нужна твоя помощь». Падаю спиной на неожиданно широкую, для одного сейчас кровать в спальне, устраиваясь поудобнее. Как ни смешно, но звоню по делу. «А мужики всегда так», — доверительно сообщает в ответ Юля. «Ты не оригинален. Стесняюсь спросить, какого рода помощь тебе нужна? А то ты так резко исчез с экранов школьных мониторов, что неизвестно, чем помогать-то. Наш канал «Будь чемпионом» еще жив? Живее всех живых», — хмыкает Юля. «Твоими молитвами. А что, зайти посмотреть слабо?» «Да, согласен, можно было. Нехотя соглашаюсь с очевидным, не имея аргументов в свое оправдание. Мы же теперь и Олимпиады с него освещаем, и новости. Ну, нашего поколения новости, городские», — уточняет она. «А Олимпиады что, не затихли?» — удивляюсь. «Снова приятно. И неожиданно». «Нет, не затихли. Идея тотализатора оказалась на редкость живучей». Тихо хихикает Юля, явно разговаривая рядом с родителями. «А среда родителей достаточно современной. Итогом является позиция. Лучше пусть он за доллар в университете все выходные, чем неизвестно где, неизвестно на какую сумму в итоге». «А что, теперь в универе это все проводится?» Продолжаю удивляться новостям далее по списку. «Блин, а вроде так недавно все было. Я думал, это будет на базе колледжей продолжаться». Тьфу, лицеев, то есть. «Знаешь, сколько сейчас явка?» — насмешливо отвечает бывшая одноклассница. «За 200 душ. Каждый раз. На гуманитарные до 300 в среднем. Судят давно студенты универа, на профессиональной основе. У них своя чуть ли не лига, судейская, с правилами, со своим кодексом и так далее. Плюс спонсоры из числа некоторых родителей денег в движение подливают. Были призы и по 500 баксов за физику. А, вот еще по линии физкультуры был чемпионат области по пожарному многоборью на базе пожарного училища. Там спонсоры тоже по 300 баксов выделили первым местам. Впрочем, там только пацаны бегали, нас там не было». «Ничего себе!» — присвистываю. «Вот это новость! Прямо тенденция!» «Так а ты надольше исчезай, а в следующий раз вообще нас с детьми и внуками застанешь», — скептически замечает Юля. «Вроде столько учились вместе, а ты как в воду канул. А ведь начинали вроде это все вместе». «Извини, были основания, каюсь как могу, и причины были. Юль, мне вот какая помощь нужна». И в минуту выкладываю желаемое. «Да вообще не вопрос», — удивленно отвечает Юля, дослушав. «Как говорится, если это все, чем мы можем помочь, то хоть раз в день». «Нет, раз в день надо другое. Если вы не против, то...» «Здравствуйте! Наш онлайн-канал «Стань чемпионом» приветствует всех старших школьников. Сегодня мы вне графика, с внеочередным выпуском. Я, Юлия, сегодня вас кое о чем попрошу. Народ, просьба касается тех, у кого есть младшие братья либо сестры. Остальным мы тоже рады, хе-хе, но к ним сегодня не имеем вопросов. Итак, если ваши младшие братья и сестры были в течение последнего квартала в новой клинике, да еще и на приеме у педиатра, пожалуйста, попросите своих родителей пройти по этой ссылке. Хэштег ссылка. Если же ваши младшие здоровы, как буйволы, то желаю им быть еще здоровее. Но родителей пройти по ссылке все равно попросите. Если хотите, можете для начала сходить по ссылке и сами. Вам за это лично от меня будет большое спасибо. Рейтинг публикации это поднимет. Для тех, кто может помочь, но не хочет. Один из нас с вами нуждается в нашей помощи. Александр Стесев, который начинал вместе с нами этот канал, скоропостижно покинул лицей, сдав все экстерном. Мы сейчас не останавливаемся подробно на его роде занятий, хотя он именно в этой новой клинике и работает. Но, кроме нас с вами, одному из нас некому помочь. Именно сейчас. Взрослые всегда появляются, когда все уже решено без них. Кстати, народ, Стесев просил передать... Область по боксу он выиграл, и да, где хотел, чемпионом он стал. Поможем? Досмотрев до конца экспрессивное видеообращение Юли, которое она сделала прямо сейчас же, с места, с уважением мысленно отмечаю пятизначную цифру подписчиков на канал. Солидно. В комментариях к ее видео благодарю текстом, Прикрепляю свое фото плюс короткий видеофайл уже с видео благодарностью за участие и приступаю к следующему этапу. Съемки самого себя с собственным обращением, на которое и ведет ссылка Юли. Здравствуйте. Я Александр Стесев, сотрудник новой клиники. Некоторые из вас, возможно, знают меня лично, если сталкивались со мной по моему месту работы. Тем, кто меня не знает, желаю и дальше оставаться незнакомыми. Это будет означать, что ваши дети не болеют. Я мог бы сказать, что сегодня мне нужна ваша помощь, но это будет не совсем точно. Мне действительно нужна ваша помощь, это правда. Но это не вся правда. Получать дивиденды с этой помощи, если вы мне ее окажете, будут, скорее всего, ваши дети. К сожалению, у меня не вышло эффективно защитить близкого человека, опираясь на существующие законодательные практики. Поэтому лично я хочу кое-что изменить. Да, у меня возникла личная проблема, в результате которой вся моя семья сейчас за границей. И я не знаю, когда смогу увидеться с близкими в следующий раз. Источники проблемы еще не устранены. Я мог бы попросить вас помочь мне, рассказав конкретные обстоятельства. Но я не хочу втягивать никого в личные моменты. С ними я намерен справиться сам. Вместо этого прошу помочь мне устранить причину всего происшедшего. Потому что завтра, случившееся со мной сегодня, может произойти уже с вами. У меня есть личное основание для моей позиции. Хэштег ссылка. Подгружаю видеофайл с домофона, полученный от араба, где тип с ножом бросается на меня с Леной. По сложившейся сегодня практике, организаторы конкретно этого, откровенно криминального инцидента, могут остаться безнаказанными. Потому что это полностью в рамках действующих законов. Извините, пока без деталей. Мне не нравятся такие законы. Мне не нравится то, что я не имел отношения к их созданию, в том числе в силу возраста. Но я очень хочу кое-что исправить сейчас. Мне не нравятся законы, по которым такое, хэштег ссылка, может оставаться безнаказанным, даже в случае полного определения всех виновных. Я поехал лично задать вопросы тем, кто мог бы на них ответить. Это я снял через 5 минут после того, как покинул место разговора. Хэштег ссылка. Подгружаю видеофайл, который наскоро снял из окна машины, когда пожары на армейских складах только начинались. Я не знаю, как произошедшие со мной события связаны между собой. Но я четко знаю, что надо делать. Всем нам, чтобы такого в нашей жизни было меньше. Каждый из нас, дееспособных граждан нашей страны, имеет уникальную электронную цифровую подпись, обеспечивающую каждому из нас доступ к порталу электронного правительства. В некоторых странах есть устоявшаяся практика. Каждый взрослый гражданин имеет право выступить с любой законодательной инициативой, разместив ее на специальных разделах этого самого электронного правительства в виде петиции. Если гражданин предлагает чушь, петиция остается без внимания. Если же петиция набирает в течение квартала 25 тысяч голосов поддержки, она автоматически вносится в повестку дня для голосования в парламенте. Каждая из 25 тысяч набранных петиций подписи поддержки заверяется электронной цифровой подписью гражданина. Возможность фальсификации учтена и исключена. Единственным источником власти в нашей стране является народ нашей страны. Это статья 3 нашей Конституции. Пользуясь своим законным правом, согласно 3 статье, я с завтрашнего дня стою в личном пикете на Новой площади. Вы увидите меня, если будете идти мимо. У меня есть личный план, что и как я буду делать дальше. Но я также хотел бы знать, могу ли рассчитывать на помощь общества, на помощь людей, которые меня окружают, которые, возможно, знакомы со мной лично. Если моя мысль о правиле 25 тысяч кажется рациональной и вам, если вы меня поддерживаете, пожалуйста, постойте со мной рядом, сколько сможете. С завтрашнего дня я на Новой площади, 7 дней в неделю, до того момента, пока... А вот это уже зависит не только от меня. Всем сомневающимся, напоминаю, согласование митингов в нашей стране, согласно Конституции, носит не разрешительный, а уведомительный характер. Вот согласование данной акции с компетентным лицом в Генеральной прокуратуре. Хэштег ссылка. Это значит, что никто не может разрешать либо запрещать источнику власти реализовывать свое законное право на волеизъявление. Еще раз. Я на Новой площади, перед канцелярией премьера, в пикете. Я не уйду с Новой площади до тех пор, пока не решу те вопросы, которые считаю для себя жизненно важными. Поскольку жить в такой стране лично я больше не хочу. Кроме нас с вами, менять ситуацию некому. С уважением, Александр Стесев. Перечитываю текст еще раз на предмет грамматических ошибок. Прослушиваю собственную озвучку и смотрю ролик с самим собой в главной роли. Заливаю на ресурс. Вообще-то это только первая часть моего состряпанного на коленке плана из нескольких этапов. Сейчас мне кажется, что я предусмотрел как минимум 4 варианта развития событий, но завтрашний день покажет, насколько я прав, либо ошибся. Спасибо Бахтину, который разъяснил детали, тонкости и реально помог тем, чем он реально помог. Тем более к нему, возможно, еще придется обращаться. Конечно, прямо сейчас охота не выходить из сети и дождаться обратной связи от тех, кто будет вот прямо сейчас идти по моим ссылкам. Особенно охота поглядеть на реакцию китайцев. Есть основания полагать, что та сторона гор отреагирует именно на мою личность никак не медленнее, чем родные пенаты. Но завтрашний день может быть непростым и нелегким. Потому выхожу из сети и ложусь спать. WhatsApp-чат. Патронаж новой клиники. Уважаемые пациентки, с завтрашнего дня я могу быть недоступен в клинике по обычному месту работы в связи с личными обстоятельствами. Хэштег ссылка. Если вдруг кому-то из вас, ваших детей, я буду нужен срочно, меня вы сможете найти на Новой площади возле канцелярии премьера. Хэштег ссылка. Если ваша клиническая картина того потребует, я прямо оттуда проследую с вами в новую клинику. Заранее приношу извинения за причиненные неудобства. Спасибо за понимание. Александр Стесев.